эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Серебряные нити. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Ну вот, за прошедшие 10 лет были и другие варианты заставок нашей программы. Мы уж не стали вас мучить. Да, вот у нашей программы маленький юбилей. Вчера, по-моему, вчера, 12 ноября, ровно 10 лет мы выходим в эфир. И, между прочим, мы успели в общей сложности поговорить с вами около 1000 раз. В прямом эфире, я имею в виду, за эти 10 лет. И иногда это было более удачно, иногда, разумеется, менее, но это было. Поэтому мы сегодня по телефону 495-956-1514 попробуем рискнуть и поговорить о программе «Серебряные нити», о самой программе, потому что у нас маленький юбилей. Как сказал мне один очень известный в нашей стране радиоведущий из другого радиоканала в прошлом году, он как-то очень ужасно беспомощно, несмотря на весь свой опыт и авторитет, посмотрел на меня и сказал: «Ну вот, Александр Геннадьевич, я в эфире 10 лет. Ну и что?» Я ответил: ну что, я попробую вам ответить на этот вопрос в следующем году. И вот мой срок тоже пришел задавать вам тот же самый вопрос. Ну вот мы 10 лет разговариваем в эфире. Ну и что? Это вам что-то дало? Это изменило что-то в вашей жизни? Это как-то влияет на вас, на ваше настроение, здоровье, душевный покой? Вы стали лучше понимать себя? И самое главное, что же вы хотели услышать в нашей программе дальше, на втором десятилетии ее жизни? Ведь в действительности это, конечно, не юбилей, а день рождения. Мы еле-еле только-только вышли пешком из-под стола и приобрели какое-то собственное мнение. Поэтому сегодня мы ждем у приемников самых терпеливых наших слушателей, тех, которые готовы что-то пожелать программе, что-то рассказать о ней и сказать, просто ли так мы с вами 10 лет по вечерам беседуем в эфире «Радио России», которое мы, конечно, вместе тоже благодарим за этот юбилей, потому что должно же быть терпение у руководства «Радио России», чтобы поддерживать нашу непростую программу. Сегодня по телефону 495-956-1514 мы отдаемся на ваше обсуждение. Мы обсуждаем программу «Серебряные нити». То, что вы почувствовали, ваши пожелания, предложения и, конечно же, критика, как мне не больно ее иногда слушать, но она ведь тоже очень нужна, потому что она позволяет как-то ориентироваться именно в этом, чего же все-таки наши слушатели хотят дальше от существования программы. Какие тренинги вам бы хотелось услышать? Какие литературные произведения, фильмы разобрать в эфире? Чтобы на какие темы хотелось бы поговорить? Какие темы в области деятельности души человеческой вы считаете актуальными? А я думаю, что вы убедились, что к области деятельности человеческой души относится абсолютно все. Весь мир отражается в нас, как в зеркалах. И, наверное, мы с ним едины, с этим миром. Только нужно научиться его чувствовать, что мы и пытаемся делать здесь, в программе «Серебряные нити», в эти короткие 45 минут поздно вечером. 495-956-1514. Забытая тема. Программа о программе. Ну, а музыку я к каждой программе, конечно же, подбираю какую-то из тех, что давно забыто, и что... которую я люблю, которая, наверное, создает мне настроение, и которую я слушаю, когда раздумываю о том, о чем же мы все-таки будем говорить сегодня вечером. Вот одна из таких забытых певиц, из любимых мною, как вы знаете, 60-х годов, давно уже прошедшего века. Программы «Серебряные нити», что-то вроде Джонни, который бесконечно долго ждет. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Алло, город Ухта. Я очень счастлива, что мне удалось дозвониться именно в этот вечер славный. И у меня есть возможность поздравить вас и всю дружную команду, помогающую создавать такую прекрасную программу. Уж 10 лет «Серебряные нити» звучат в эфире, разливая свет волной. Мы у приемников в своих квартирах свечой подаем вам позывной. Вы пришли для нас, для каждого в свой час. Для меня вы пришли в очень трудную минуту. И я благодарна вам за ту помощь, которую оказала для меня вот наша любимая программа. Низкий вам поклон за ваш труд. Серебряные нити нужны как свет. Спасибо за то, что лечите и учите наши души. Учите думать и задумываться над простыми истинами. Читать новые книги и перечитывать с новым взглядом книги, знакомые с детства. Поздравляю вас с этим юбилеем и желаю всем здоровья и творческих успехов. О любимой программе «Долголетие в эфире». Пожелание такое. Хотелось бы услышать полный цикл передач по библейским притчам. И с нетерпением ждем от вас новых книг и дисков. Спасибо большое, Надежда Ивановна. Хочу вам признаться, дорогие радиослушатели, что я, в общем, тоже не жилец без веры в те свечи, которые вы зажигаете на своих столах. 10 лет, не 10, не так важно, но эти ваши свечи дарят мне силы и молодость, потому что я чувствую их присутствие. И благодаря этому могу работать... Ну, как бы так получается, почти без перерывов. Иначе сил бы у меня, ей-богу, не хватило. Силы берутся благодаря вам и вашим звонкам. Спасибо вам огромное, Надежда Ивановна. Здравствуйте, Николай. Алло, город Петропавловск. Геннадьевич, большое спасибо. Рязанский поэт Николай Петропавловский. Большое спасибо. Поздравляю вас. Большое спасибо за передачу о Саше Черном. Мне хотелось бы, чтобы вы почаще еще касались нашей культуры вообще и литературы. Вот, в частности, интересна была вот передача о Кузьмине Караваевой, который блок посвятил два замечательных свободных стихотворения. Потому что вся жизнь ее была... Она сама была поэтессой, подвиг, и умерла она тоже героически, пошла в газовую камеру вместо другой. Вот. Спасибо большое, Николай. Я думаю, что это постоянная тема нашей программы, и если вы вспоминаете Елену Кузьмину Караваеву, то мы обязательно посвятим в ее день рождения ей передачу. Еще раз спасибо, Николай. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Ефросинья Иосифовна. Есть какие-то звонки, которые не особенно дороги. Я, конечно, попробую поставить их сегодня в эфире. Добрый вечер. Меня зовут Ефросинья Иосифовна. Я живу в небольшом поселке Ленинградской области и хочу сказать о значении передачи «Серебряные нити» для меня. В 1998 году со мной произошла беда. Я потеряла любимую работу и оказалась в полной изоляции. И получилось так, что когда не для кого жить, то не о чем и думать. Может быть, это мой особый случай, но мне совершенно в голове была пустота, и чтобы заполнить ее, я готова была не выключать радио день и ночь. И когда появилась передача «Серебряные нити», с ее, казалось бы, простыми вопросами, с ее обсуждением сказок, которые мы знаем с детства, «Красная шапочка», «Синяя борода» и других, оказалось, что... Весь богатейший, огромнейший мир проходит мимо меня, или я прохожу мимо него завязанными глазами. Оказалось, что думать есть о чем, и так о многом нужно подумать. Я никогда не звоню на передачу, потому что мои мысли мне не кажутся неглубокими, они кажутся банальными и неинтересными. Но я с большим волнением жду, когда позвонят радиослушатели, потому что мало того, что такую огромную смелость надо иметь, чтобы позвонить, но они бьются, ошибаются, растекаются мыслью по древу, но звонят и ищут ответы. И для меня это так дорого, то, что люди звонят. И в этот момент каждый раз мне хочется сказать радиослушателю: «Я с тобой, мы вместе», и пожать руку или обнять. Эта передача стала для меня просто спасением, потому что стало необыкновенно интересно жить. Но иногда мне хочется сказать слушателям: «Проснитесь», а иногда хочется сказать словами Юлиуса Фучика: «Я люблю вас, люди, будьте бдительны». Я очень благодарна этой передаче. Она для меня сейчас играет огромнейшее значение в моей жизни. Мне стало необыкновенно интересно и важно жить. Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что, Ефросинья Иосифовна, спасибо вам большое. По той простой причине, что вы сказали за меня самые главные, наверное, слова. Дерзайте, звоните, потому что когда мы думаем вместе, только тогда где-то в таинственной области эфира образуется та самая неуловимая серебряная паутинка, за которую, между прочим, нас многие ругают. Вот типа серебряный паук. Ну, я не обижаюсь по той простой причине, что да, конечно... В сущности, все мы с вами представляем единое целое. И не важно, что кто-то лучше говорит, кто-то хуже. Важно, что мы вместе задумываемся. И как только вот это происходит, мы задумываемся вместе. В нашей жизни что-то неуловимо начинает меняться. Во всяком случае, если бы я не был в этом убежден, то я бы, наверное, никогда не смог вести эту передачу. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это вас беспокоит Татьяна Алексеевна из города Алексина. Помните, я жаловалась на психотерапевта какого-то, ну, на своего, который меня когда-то лечил, и говорила, что он меня из простого неврастенника превратил в шизофреника. Помните? Это у нас вот специализация. Это у нас специализация такая в медицине. Я очень поздно приезжала с работы, и первые ваши передачи, вот откровенно вам скажу, не очень нравились. Во-первых, не нравился какой-то голос такой тянучий. Потом не нравилась песня, мелодии, которую вы включали. Хотя я очень люблю музыку вообще. И вот вы понимаете? А теперь, если бы вы посмотрели, сколько бумаги я исписала уже. Вам письма пишу. Пишу где? Вам письма. Где но они? Не отправляю, где? Потому что я страдаю многословием, понимаете? А на такие длинные письма у вас, наверное, просто не хватит времени. Но дело в том, что вот сейчас, я вам говорю, я страдаю жестокой бессонницей, честно говоря. И если я между 10 и 11 часами не уснула, то значит все. Бессонная ночь. Тем не менее, я жду ваших передач. Фиг с ним, думаю, с этой бессонной ночью. Я все равно тогда сажусь, после каждой передачи сажусь и пишу вам письмо. Очень благодарна вам за эту передачу. Очень благодарна вам за то, что вы в двух словах вылечили меня от депрессии. Вы сказали, что депрессия – это отсутствие любви. Я покопалась в своей жизни, думаю, ведь действительно у меня было 3 тяжелых депрессии за время жизни, а сейчас мне 67 лет. И, в общем-то, за вегетарианство, вот я впервые задумалась, боже мой, правда, ну зачем люди отказываются от такой вкусной животной пищи, творог, молоко? Действительно, люди это учат воздержанию, хотя, в общем-то, это перекликается с постами из, ну, из... Я не верующий человек, честно говоря, но к религии я вообще отношусь как к огромному пласту культуры. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Я думаю, что мы все так к ней относимся. Более того, религия, наверное, и есть основание культуры, потому что любая культура возникает из традиционной религии, как цветок из почки. И вот об этом мы очень часто забываем. Но я очень надеюсь, правда, Татьяна Алексеевна, что все-таки мы не мучаем вас бессонницей, раз вам удалось избавиться от депрессии. И присылайте, пожалуйста, письма. Ну, может быть, я целиком не прочитаю, может быть, но все равно у меня возникнет ощущение, что мы с вами думаем, стараемся думать вместе, и у нас что-то получается. Поэтому любая работа должна быть закончена, она должна выполнить свою цель и дойти до адресата. Вот поэтому отправляйте, пожалуйста, письма. Здравствуйте, Надежда. Алло, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я бы хотела поблагодарить вас за передачу, поздравить с юбилеем. Вы знаете, слушаю передачу уже 6 лет, и хотелось бы, чтобы побольше звучало в эфире тем именно о душе и смысле жизни. Вот. Больше всего мне запомнилось, понравились тренинги по божественной комедии «Данте Врат», которые были. Вот. То есть, как выбраться из сумрачного леса, да, в котором мы так часто оказываемся. Хорошо, Надежда. Мне думалось, Надежда, кстати, из города Калининграда, я не сказал об этом. Хорошо, я постараюсь сделать именно так, хотя, честно говоря, мне кажется, что так или иначе, практически любая наша передача, она о смысле жизни. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Каждый из нас может найти этот самый свой смысл в разных книгах, в разных человеческих чувствах. Дверь к смыслу всегда открывается не через общие фразы и не через великие утверждения, а, как когда-то писал Шкловский, через маленькую боковую калиточку, через боковой ход. Потому что какую-то, вот какие-то свои, как только что сказала Татьяна Алексеевна, вот какую-то свои два слова человек может найти в любой книге, в любых размышлениях, если только будет внимательно слушать и думать. Вот как мы только что говорили, думать вместе с нами. Спасибо большое, Надежда. Вот что сказала наша радиослушательница Наталья из города Новокузнецк. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич и все ваши соратники. Меня зовут Наталья, я из Новокузнецка. Разрешите вас поздравить с такой знаменательной датой вашей программы десятилетием. И это в наше время, когда бесконечно какие-то ток-шоу, ток-программы возникают, и как бабочки-одногневки быстро уходят в небытие. И относясь бережно ко времени звучания в эфире вашей программы, хочу поделиться своими результатами, которые я смогла достигнуть, проживя с вами все, без исключения тренинги, которые прозвучали в вашем эфире в Театре фантазии за 10 лет, и прослушивая тематические программы. Итак, за 10 лет я вышла с вашей помощью из глубочайшей депрессии. Изменилась сама и изменились вслед за мной моя семья и мои родители. Улучшилось качество жизни, качество наших отношений. Приобретя такой опыт, такой капитал через 5 лет, я решила, что могу себе позволить ими поделиться с другими, с окружающими меня людьми. Для этого я поступила в государственный бюджетный университет на психологический факультет и в этом году его окончила. У меня есть все ваши книги, о которых вы упоминали в ваших программах, за которые отдельная глубочайшая благодарность. У меня родилась и подросла внучка. Сегодня она первоклассница. И ваша последняя книга «Воспитание Пиноккио» для меня просто чудо, просто божественный подарок. Далее. Я придумала и написала программу, с которой пришла в университет, в котором обучалась, но на другую кафедру, на кафедру менеджмента и маркетинга, и предложила организовать в нашем городе консалтинговую компанию с осуществлением психологического консалтинга организации. Теперь в университете существует лаборатория научно-инновационного сектора по предложенной мной теме. Хочу пояснить, что по первому образованию я инженер-технолог, руководитель одного из предприятий в советский период жизни нашей страны. 2 ноября мне исполнилось 57 лет. И теперь я понимаю и признаю, что не хочу менять ни одну секунду моей предыдущей жизни, если бы мне была предоставлена эта возможность. И нет дороже для автора и для ведущего таких звонков, потому что я просто физически чувствую, что, в общем, даме, своей ровеснице, наша программа и тексты тренингов помогли найти новый способ жизни, добиться новых успехов и что-то изменить. Я очень надеюсь, что Надежда не одна такая, поскольку мне очень хочется в это верить. Спасибо большое, Надежда, за то, что нашли себе в себе смелость позвонить. Здравствуйте, Галина Петровна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Галина Петровна, я из Санкт-Петербурга. Я впервые о вас услышала и узнала в реабилитационном центре слепых и слабовидящих. Вот тогда я узнала. Я не знала, как вам попасть. Я писала письмо. Я даже не знала о том, что вы по радио, потому что мы в Санкт-Петербурге, у нас не совпадает то, что вещает в Петербурге. Да, но в конечном итоге я сейчас имею все ваши книги. Единственная наша беда, когда выпускаются книги, говорите, что вот во всех магазинах почему-то наш Санкт-Петербург, он не приобретает эти книги, и я заказываю через издательство ваше. На самом деле, Галина Петровна, я отвечу. Дело в том, что книги надо просить в магазинах, потому что если вы спрашиваете книги в магазинах, слушатели, тогда их начинают заказывать. А как бы мы ни убеждали питерские магазины, что надо заказывать наши книги, они все равно не возьмут, у них своих книг достаточно. А если наши слушатели питерские заходят в магазины и спрашивают, то через некоторое время обычно книги в магазинах появляются. Вот такой общий закон, поэтому мы и передаем так в эфире. Слушаем вас, Галина Петровна. Вас пожелать поблагодарить за прекрасную передачу, которая мне тоже много. Я плохо вижу, почти не выхожу на улицу. Теперь я вот знаю, я слушаю вас по радио. У меня все ваши книги. Эти книги я передаю, поскольку я читать не могу. Я отдаю в нашу библиотеку, чтецам, которые начитывают эти книги. Что мне приятно, что даже вот те, которые читают там книги, они тоже интересуются, а когда следующая книга, а когда вот другая книга, а когда это. То есть люди интересуются. В реабилитационном центре есть тоже у нас моя преподавательница, вот мы вместе с ней, как бы она меня вот привлекла к этому. Что мне дало? Я, вы знаете, очень такой человек, ну, пережившая блокаду, все, быт был тяжелый, и, конечно, тяжелую жизнь прожила, но я не умела справляться со своими трудностями. Сейчас, благодаря вашим передачам, я научилась расслабляться. Я сразу вспоминаю ваши тренинги, ложусь спать, и я могу заснуть. Слушая ваш голос, кто-то говорит, что вот голос не нравился, а я жду ваш голос. Для меня он как бальзам на душу. Я порой вот начинаю слушать, а потихонечку я начинаю засыпать. Это тоже хорошо. Хорошо, конечно. Это хорошо. Вот. Так что у меня такой вопрос, Александр Геннадьевич. Вы вот издали книги по «Божественной комедии». Интерны, да? Инферно, вернее. Ну вот это. Меня интересует, выйдет ли и собираетесь ли вы написать книгу «Рай». Спасибо вам большое, Галина Петровна, за то, что нашли все силы позвонить. Собираюсь. Вы знаете, ведь тренинга по третьей части «Божественной комедии» Данте по радио не было. Я думаю, что я решусь и сяду писать книгу одновременно с записью нового цикла радиопередач. Просто «Рай» — самое сложное и самое непривычное для нашего мышления и ума книга Данте, и они становятся, да, вот от ада к раю, они становятся все глубже и сложнее, и поэтому мне на это тоже надо решиться. И каждый ваш звонок на эту тему, вне всякого сомнения, поддерживает мою решимость сделать тренинг по раю и все-таки закончить этот книжный цикл. Очень надеюсь, что благодаря вам, дорогие радиослушатели, сил у меня на это хватит, поскольку, в общем, дело непростое. Вот так, наверное, с этими словами мы уйдем на вторую музыкальную паузу. You're looking for trouble, you come to the right place. If you're looking for trouble, look right in my face. Was born standing up and talking back. My daddy was a green never look for trouble, but I ain't never ran. I don't take no orders from no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. If you wanna start a ruckus, child, don't cry. Trouble, but I ain't never ran. I don't take no orders from no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bones. If you wanna start a ruckus, child, don't cry. Вот ведь я тоже хочу сказать, что Пиноккио, помните, да, хотел стать из деревянного человечка настоящим мальчишкой. И значит, книга о Пиноккио, написанная Карло Колоди, и книга, написанная мной, это книги о смысле жизни. Никуда от этого не денешься. Ведь вопрос о том, как же все-таки вырастить настоящего человека, это вопрос, требующий понимания, в чем смысл существования настоящего человека, и с помощью сказки в этом можно попробовать разобраться. Пользуясь юбилейным случаем, я хочу сказать, что мы решили провести юбилейную встречу. Мы очень давно не проводили никаких встреч. И презентацию, книжку «Воспитание Пиноккио или уроки самостоятельного мышления» 8 декабря. Запишите, пожалуйста. Это будет не завтра, это будет 8 декабря, в воскресенье, в 15:00. И пройдет встреча в концертном зале Российской государственной детской библиотеки. Самое точное место для книжки о воспитании Пиноккио. Правда? Вот Российская государственная детская библиотека, наш друг, любезно предоставила нам зал. Встреча пройдет, конечно, абсолютно бесплатно, то есть вход на нее свободный, и, конечно, я буду раздавать автографы направо и налево. И, конечно, как всегда, на наших встречах мы будем не просто разговаривать о книге, а делать упражнения. Еще раз поговорим о том, что такое капризы у взрослых и детей. Поговорим о том, чем Пиноккио все-таки отличается от Буратино, и о том, как любимые сказки могут помочь воспитанию самостоятельной личности. В общем, обо всем самом главном попробуем поговорить и поделать упражнения. Напомню тем, кто не знает, что Российская государственная детская библиотека находится точно напротив метро «Октябрьская кольцевая», рядом с памятником Ленина. Одна из рук Ленина указывает на вход в эту библиотеку. Не заблудитесь никаким способом. 8 декабря, в воскресенье, в 15:00. Готовьтесь, пожалуйста, заранее. Здравствуйте, Виктор. Алло. Да, здравствуйте. У меня опыт прослушивания ваших радиопередач уже почти 8-летний. Ну, в те времена я был огромным поклонником программ Дмитрия Добрынина и, в принципе, остальных ведущих особо не воспринимал. Ваши передачи, ну, сперва казались мне сложными, я не особо мог сходу понять, о чем речь идет, но далее, вслушиваясь в суть, я понял, что много чего можно почерпнуть из них. И вот сейчас... сейчас я практически не пропускаю ни одного выпуска. По поводу книг, не только в Питере, отсутствие их в магазинах, но в моем городе я из Анапы звоню, также их найти где-то, ну, по крайней мере, я не нашел. Вот. Спрашивайте. У меня свой магазин, и не так давно я заказал у вас по 3 книги, ну, по 3 экземпляра каждой книги, так что буквально вот, может, на следующей неделе уже их получу, и у жителей нашего города будет возможность их приобрести. Кстати говоря, спасибо вам, Виктор, большое, правда. Я хотел сказать, что... Вы знаете, ну вот если мы как-то сможем подарить, как-то заказать свои магазины в городах, как-то сможем распространить книгу «Воспитание Пиноккио», то, может быть, в жизни наших детей что-то изменится. Ну, может быть, не в нашем поколении, но в следующем, потому что на самом деле... Но мы ведь действительно начинаем постепенно забывать о том, что такое настоящий человек. А секреты-то, в общем, совсем не сложны. Не хочу опять пересказывать тренинг Пиноккио, не хочу опять пересказывать книгу, но думаю, что если вы как-то купите по несколько экземпляров и подарите тем, кто воспитывает детей, они воспримут это с благодарностью, потому что... Ну, действительно, можно не усложнять очень. Вот взять одну книжку Карла Калуди и прямо по ней постараться научить ребенка самому главному в жизни. И тогда я почему-то верю, что это единственный способ не революции, а как-то постепенно научиться менять ту несправедливость, в которой мы живем и которую мы чувствуем, но иногда... никак не можем назвать. Еще раз спасибо большое Виктору и за заказы книг тоже. Пользуйтесь, пожалуйста, примером Виктора, дорогие наши радиослушатели. Я хочу последнее слово в нашей программе предоставить нашей постоянной радиослушательнице Ирине, потому что она очень помогла мне и помогает, продолжает помогать в выходе наших передач «Свет». И сегодня она записала просто замечательный текст, без которого я никак не могу закончить передачу. Солнце медленно скрывается за горизонтом. И сначала серые сумерки, а затем и черная ночь окатывает землю и всех нас. Безлунная и беззвездная ночь — эта темнота глубока, таинственна и пугающая, как таинственная черная бездна внутри нас. И словно боясь остаться с ней наедине, человек все ярче и ярче освещает свои жилища и города. Яркие телевизионные шоу отвлекают от внутренней непроглядной тьмы. Но ночь через свои сны пытается приоткрыть тайны внутренней бездны. Однако очень часто эти тайны мучительные и пугающие. От снов легко отмахнуться, приснится же такое, и снова окунуться в суетливый день. Однажды я услышала из радиоприемника: «Надеюсь, вы уже зажгли свои свечи?» «Нет, свечу я не зажгла, но это-то еще зачем, подумалось мне, не буду зажигать». Бесенок противоречия окутал душу ленью, не хотелось вылезать из дивана, отыскивать свечу, спички, но минут через 5 все-таки встала. Взяла свечу, зажгла, выключила свет. Шел тренинг по волшебному городу. Темнота сгустилась. Очертания знакомых предметов в трепетном пламени свечи стали зыбкими и неустойчивыми. И край внутренней бездны пододвинулся близко-близко. Огонь свечи удерживал сознание на краю бездны, не давая провалиться в сон. А голос из радиоприемника уверенно вел меня знакомыми и незнакомыми тропами. Правда, это было не 10, а 8 лет назад. Именно тогда я начала слушать программу «Серебряные нити». Прямые эфиры «Серебряных нитей» — это почти всегда интересные диалоги. Но мне сейчас хочется вспомнить вторую, важную и огромную часть этого проекта – тренинговый театр радиофантазии «Серебряных нитей». В эту внутреннюю темноту, в эту внутреннюю бездну, в эту внутреннюю неопределенность нельзя прийти с мощным прожектором бодрствующего сознания. Все таинственные тени спрячутся, и останется только то, что человек хочет про себя знать. И только с трепетной свечой можно пройти в таинственную глубину. Я не сразу это поняла. И свечу, честно говоря, зажигала не всегда. Однако безмерно благодарна именно за эту горящую в эфире свечу. Я шла на ее свет. Я смотрела в чужую бездну и видела в ней свое отражение. И именно так оказалось возможным увидеть себя и не свалиться в отчаяние, страх или гордыню. Сложность внутренних путешествий росла от тренинга к тренингу, и вместе с ними росло чувство внутренней уверенности. Странное это чувство. Кажется, что оно ни на что не опирается, потому что оно и есть опора. Кажется, что ему не нужна сила, потому что оно и есть сила. Несколько раз за эти годы мир ломал вокруг меня все опоры, которые мне казались надежными. И я оказывалась в бездне, но не проваливалась в нее. Это странное чувство уверенности удерживало мое сознание от отчаяния и паники. Впрочем, возможно, это и есть та самая подлинная «я», которую я все время теряю и которую все время надо находить. Спасибо, Александр Геннадьевич, за все тренинги. Я много писала на форуме, что каждый из них мне давал. Я много писала о своем отношении к ним. Оно было разным, неоднозначным, противоречивым. Спасибо за ваше неиссякаемое тренинговое разнообразие. Оно удерживает любопытствующее внимание и заставляет душу работать. И сейчас, оглядываясь на эти 8 лет, я понимаю, как же много они мне дали. Спасибо всей команде «Серебряных нитей», которая делает эти программы. Спасибо руководству «Радио России». Спасибо, Александр Геннадьевич. Спасибо всем. Низкий поклон за вашу работу. Спасибо большое, Ирина. Спасибо большое всем слушателям, кто вместе с нами в эфире уже 10 лет зажигает свечу. Тут поступает предложение продолжить юбилей в пятницу. Ну, я думаю, что хватит юбилея. Юбилей, точнее, день рождения сегодня у Роберта Луиса Стивенсона. Слушайте, давайте поговорим в пятницу перед выходными про остров сокровищ. Ну, прекрасная тема. И самое главное, можно попробовать ответить на вопрос, зачем люди ищут клады и сокровища, что они пытаются найти, почему нам так важны тайные карты. Спасибо всем позвонившим сегодня. Спокойной ночи. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans enough to cross, enough to lie.